12. Время в тюрьме тянулось неимоверно долго, навевая философские мысли о несовершенстве человеческой природы. Нестерпимо хотелось есть, пить и согреться, а мысль о чашке горячего чая вызывала резкую боль в пустом желудке. Тимофей спросил у Всеволода, который час, и нахмурился. 5 вечера, а про них словно забыли. Особенно страдал от жажды грузный немолодой библиотекарь, хотя и бодрился со всех сил. — Как вы думаете, доктор, если я лизну влажную стену, это будет не очень опасно для здоровья? — деликатно поинтересовался он у сокамерника. Тимофей посмотрел на его серое осунувшееся лицо, запекшееся от жажды губы, и решительно заколотил в металлическую дверь камеры. — Эй, кто-нибудь, принесите нам воды! Вместо ответа глухая тишина, прерываемая лишь свистящим дыханием Аполлона Сидоровича. — Я доктор и требую воды для больного! — снова принялся вызывать часового Тимофей. Библиотекарь поднял голову, устало посмотрев на тщетные усилия молодого человека, вздохнул и приложил к стене кончик языка. — Мне кажется, что господа революционеры решили не тратить на нас пули. Ведь они посчитали, что уморить нас с голодом и жаждой гораздо дешевле. — Сева, что делать? — спросил у брата Тимофей, видя, что все его попытки раздобыть воды не имеют успеха. — Хочешь, включу сирену? — предложил князь Изерский. — Пожалуй, подождем. Оставим ее как крайнее средство. Я попробую постучать 10 минут. Вдруг часовой просто отлучился. Тимофей вспомнил, что ничем не замаскировал свежевырытый лаз и торопливо прикрыл его скатанным ковриком, на котором ютился вот уж 3 сутки. И очень своевременно. Когда он через несколько минут принялся снова звать охранника, дверь легко отворилась. Не заходя в камеру, часовой поставил через порог ведро воды, швырнул кусок засохшего хлеба, потом втолкнул к ним человека, который кубарем покатился по полу, чуть не сбив с ног кинувшегося к воде Аполлона Сидоровича. Новый узник перекрывнулся через голову, вскочил в сердцах, плюнул в то, что захлопнувшуюся дверь, и звонко выкрикнул. — Темнота тут у вас! Хоть глаз! Выхали! Это был низкорослый худой парень с небольшими остренькими глазками, наводившими на мысль о многовековом монголо-татарском иге. В сгустившемся сумраке замкнутого помещения новичок фертом подошел к Аполлону Сидоровичу и с размаху хлопнул по плечу. — Здорово, братан! Я Васян! Тимофей даже сквозь тьму увидел, как библиотекарь дернулся от неожиданности и растерянно пробасил: сударь, не имею чести быть с вами знакомым. — Да что там, господин хороший? Не тушуйся, к завтра мы будем как родные, чай в одной камере сидим. Он помогал глазами, приноравливаясь к потемкам, и жизнерадостно повернулся в сторону Тимофея. — Не как-то еще один сиделец. Васян подполз к Тимофею и протянул ему руку, оказавшуюся неожиданно мягкой, гладкокожей. — Васян! — Доктор Петров Макеев. — Тимофей Николаевич. — Че, правда лекарь? — обрадовался новый сосед. — Правда. — Вот и здорово! — ликующе провозгласил Васян, многозначительно хихикнул. — Я доктора в страсть как люблю. Мне однажды доктор оторванное ухо пришил. Мамка оторвала, а он пришил. Я шибко бедовым мальцом рос. Не верите? Давайте, потрогайте. Он на коленях переполз к Аполлону Сидоровичу и оттопырил свое ухо ему под нос. — Уверяю вас, я вам верю и сочувствую, господин Васян. Шарахнулся с него библиотекарь. — То-то же. Васян пошарил руками вокруг себя, нащупал одну из грязных тряпок, служивших узником подстилкой, и аккуратно расстелил ее в правом углу, попутно заметив, что эти поганые революционеришки могли бы раскошелиться на матрас. — Жестковат тут у вас. Я при царе в московской бутырке сиживал, так там по 2 матраса нам выдавали, особенно после голодовки. Он похлопал ладонь подстилки и, сверкнув золотым зубом запанибратски, кивнул Аполлон Сидорович. — За что сидите, папаша? Обокрали кого ли вообще того? Он выразительно провел ладонь поперек горла. Библиотекарь приосанился и возмущенно уставился за карменника. — Как вы могли такое предположить? Я, милостивый государь, порядочный человек, библиотекарь. — Да ладно, — протянул Васян, — знаю я вас, порядочных. Это только вид делает, что чужого не берете, а когда никто не видит, мешками тырите. Всяк русский человек халявку любит. В своей библиотеке, небось, книжки за бесплатно читали, ведь читали, признавайтесь. — Читал, читаю и буду читать, как всякий культурный человек, — вступил в перепалку Аполлон Сидорович. — Книги для того и писаны, молодой человек, чтобы их читать. Тимофей услышал в голосе книжника боевые нотки и понял, что Аполлон Сидорович оседлал своего любимого конька. и Васяну предстоит длительная лекция о влиянии мировой литературы на историю человечества. Тимофей потер ноющее плечо. Выбраться бы отсюда. Под рокотание оживленного разговора сокамерников он припомнил тот день, когда узнал секрет подземного хода. Тогда мальчик на самом деле боялся Грозного, Аполлон Сидыч, при одном взгляде на могучие руки библиотекаря, всегда затянутые в белые перчатки, его пробирал священный трепет. Как получилось, что он, осмелев, решился повернуть медную чернильницу на столе в книгохранилище? Сейчас уж не вспомните. Тимофей словно наяву представил, как книжный шкаф бесшумно и плавно отъехал в сторону, приоткрыв зияющий проход в садовую ротонду. Он вздохнул. Оказаться бы сейчас в саду вместе с Севой, Кристиной и Аполлоном Сидоровичем, так что по набережной ездили чистые ухоженные лошадки. На каждом переулке стоял городовой, а по городским улицам растекался запах сдобных булок и свежесваренного кофе. В кофе он пристрастился, еще будучи студентом. Дома тетя Сима всегда варила какао со сливками. А вот самый вкусный на свете хлеб он ел в родной деревне Соколовка, когда мама поливала свежую ржаную картошку конопляным маслом, густо посыпала крупной серой солью. Давно нет на свете мамы. Родители и дед Илья умерли от холеры, когда Тимошке только сравнялось 10 лет. После этого он жил у тетки Мани Петровой, а весной, доведенный до отчаяния теткиными придирками, сбежал из дому, куда глаза глядят. «Нет, нет, господин Васян, вы решительно не понимаете, в чем сущность поэзии Петрарки?» — прервал его мысли энергичный голос Аполлона Сидоровича. Тимофей с сочувствием взглянул на прижатого к стене Васяна, который не смел даже слово поперек пикнуть. «Да, что-что, пробудить интерес к чтению библиотекарь может у кого угодно». С легкой руки Аполлона Сидоровича они с Севой зачитывались книгами о приключениях и путешествиях. Открыли для себя целый мир научной фантастики француза Жюля Верна, полюбили стихи польского поэта Адама Мицкевича. От слова «польский» сжалось сердце в мучительной тревоге за Кристину. Зря он решился принять ее помощь. Он не имел никакого права подвергать юную девушку смертельному риску. Дай бог, чтобы товарищ Маша уже успела открыть доступ к поворотному механизму и успешно выбраться из этого революционного логова. Если бы Кристина могла в этот момент услышать мысли Тимофея, она бы ответила, чтобы он не тревожился за нее, а постарался спасти Всеволода Езерского, самого доброго, умного и красивого человека на всем земном шаре. Но крыся молчала. Залитая кровью она лежала на носилках в приемном покое больницы святого Пантелеймона, не могла произнести ни слова, только безмолвно смотрела, как над ней мелькают руки сестер милосердия, расстегивая пуговицы разорванного пулей пальтишка. «У нас нет докторов», — с порога ответили сестры милосердия двум краснофлотцам, доставившим Кристину в приемный покой больницы. Один доктор работал 2 суток без перерыва и ушел немного поспать, а другой несколько дней назад бесследно исчез. Мы бегали к нему домой. Родные ничего не знают, только плачут. «Доктор ушел поспать», — взревел матрос, цепляясь за кобуру. «Немедли разбудить! Вы лично будете отвечать за жизнь нашего партийного товарища Маши!» Зло сощурившись, чернявая и бойкая сестрица в идеально отглаженном фартке скользнула глазами пораненной, но покосилась на револьвер и ничего не сказала. — Катя, разбуди Сергея Ивановича, — попросила она пробегавшую мимо санитарку. — Поспать человеку не дадут, — недовольно отзывалась та. — Остатного доктора до смерти заездим. Матрос резко повернулся и сплюнул себе под ноги прямо на больничный пол. Его распирал от ярости. «Но поговорите меня, саботажники, я все же больничку к стенке поставлю». «Что за шум?» Из кабинета щурясь вышел невысокий врач в тесном халате, едва прикрывавшем серые поношенные брюки. Он растер на левой щеке красные полосы от подушки и подошел к носилкам. «Раненая, как звать?» «Товарищ Маша», — пробурчал матрос. Врач деловито измерил Маше пульс, едва притрагиваясь. Одним пальцем исследовал пулевое ранение и скомандовал: «Несите в операционную, посмотрим, что можешь сделать. Но сразу предупреждаю, лекарств нет». «Нам наплевать, что нету», — взъявился другой сопровождающий. Высокий солдат с запавшими скулами под резкими полосками карий глаз. «Наш комиссар, товарищ Ермаков, велел вам передать, что если вы не вылечите товарища Маш, то она расстреляет вас, как контрреволюционеров». «Милые вы мои», — устало проговорил доктор в спину удалявшимся краснофлотцам. «Много вас тут развело стрельщиков, нас уж ничем не испугаешь». Он закрыл дверь операционной, вымыл руки и, перекрестясь, принялся обрабатывать рваную рану, вымывая из нее частиц кирпичной пыли. «Наверное, доктор Крылов сбился без меня с ног», — думал Тимофей сквозь дрему и монотонное бормотание Валана Сидоровича, перешедшего от творчества Петрарки к произведениям итальянских философ-утопистов. «Я не представляю, как он один справляется». Короткий и тревожный сон не освежил его лишь. Голова стала тяжелой, словно чугунный котел. Крепко растерев пальцами уши, Тимофей прислушался к тишине за дверью. Неизвестность угнетала узников больше, чем физические страдания. Сквозь амбразуру окна на пол медленно вползал утренний солнечный свет, обещая безоблачный день тем, кто на воле. Тимофей безучастно проследил, как луч пробежал по стене, осветив спавших на полу сокамерников, утомленных ночной беседой. Трехдневное сидение в камере превратило представительного Аполлона Сидоровича в обрюзшего старика в измятом сюртуке, по уж заросшего щетиной. Проведя рукой по подбородку, Тимофей подумал, что тоже выглядит не лучшим образом. Осторожно, покосясь на Васяна, он отвалил коврик от лаза в среднюю камеру, стараясь заслонить отверстие своим телом, позвал Всеволода. — Сева, ты жив? — Жив, — донесся на него приглушенный ответ. И почти сразу он почувствовал удар по ноге. — Эй, доктор, признавайся, с кем гутаришь? Тимофей оглянулся, пристально посмотрел в подвижные монгольские глаза сокамерника, безошибочно определивший ему от силы лет 20. НТС ответил — с братом. Он в соседней камере. Их беседу прервал резкий стук раскрывающейся двери, и в проеме показался кряжистый краснофлотец с широкой грудью и невероятно кривыми ногами. Приступив через порог, он брезгливо оглядел заключенных, поморщившись, словно от соприкосновения с чем-то отвратительным. Поставив крестик в своем блокноте, резко бросил через плечо маячившему в глубине коридора конвоиру. — Этих больше не кормить! Деловито запихнув блокнот в нагрудный карман, безразлично пояснил. — Вернется и Чермакова, и расстреляем.